Дорогие друзья, я буду говорить слово в заключении первой части. Потом я к молитве призову. В целом у меня проповедь направлена к рожденным свыше. Но к нерожденным свыше у меня будет предложение после проповеди совершить покаяние. Поэтому кто в сердце своем сознает необходимость в покаянии, вы настраиваете свое сердце к тому, что будет возможность это сделать сегодня. Меня попросили, чтобы я сказал, кто я есть. Я гость в вашем объединении, на вашем общении областном. Когда-то я жил в Ростовской области и был здесь не гость. А теперь уже 11 лет живу в Харьковском объединении. Фамилия моя Ситковский, зовут Павел. Как я уже сказал, то проповедь моя будет в целом к рожденным свыше. Я буду ряд мест Писания, какие читать, какие напоминать на память, дорожа временем. Но начну с такого примера. Подходит ко мне один брат из молодежи. Ну, я бы сказал, из ранней молодежи, то есть лет 15 или 16. Для того, чтобы исповедаться. Обычно исповедоваться трудно. Ну, что мешает исповеданию? Вот такие мысли. Как обо мне будет думать служитель после того, как я открою, ну, на что я способен? Как он обо мне будет думать? А вдруг он где-то проговорится, и кто-то еще об этом узнает? Ну, вот так приблизительно, вот такие мысли мешают исповеданию. Но Писание нас учит, и мы так научены в Церкви Христовой, что исповедание необходимо. Ну, я процитирую место Писания 1 послания Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Ну, брат исповедался, видно, с переживанием, помолились мы с ним. Проходит какое-то время, он второй раз подходит. Можно с вами побеседовать? Можно. Исповедуется в тех же грехах. Потом подходит третий раз. Может быть, четвертый или пятый раз. Но когда последний раз подошел, он сильно переживал. Даже так вот пальцы ломает на руках от переживания, и ладони вспотели. Ну, у нас более длительная беседа была с ним. То есть я пытался узнать, почему у него нету победной жизни. Ну, в конце беседы я ему сказал так. Если ты и опять не устоишь, ты обязательно ко мне подойди. Он тогда заплакал, говорит, а можно еще раз, да? Я говорю, конечно, нужно. А у меня была мысль, если после этого исповедания победы не будет, все, последний раз, больше никому не пойду. А на что ты рассчитывал? А если еще раз повторится, тогда что? Пущу свою жизнь по течению, что будет? Но сколько можно? Пятый раз подхожу, а победы нету. Я думаю, что подобные переживания испытывают рожденные свыше. До покаяния одни переживания есть. А после покаяния переживания не закончились, проблемы не закончились. Ну, вот приблизительно такого порядка есть переживания. И вот сегодня кто-то задавал вопрос, могу ли я знать, рожден ли я свыше? Может ли человек, будучи рожденным, об этом не знать? Чаще всего вот такая жизнь, не имеющая победы, приводит в смущение. И человек, рожденный свыше, начинает сомневаться, а может быть, я не рожденный свыше. Что со мной происходит? Почему так бывает? Дорогие друзья, я уже сказал, что это такие переживания все переживают. И апостол Павел, когда разъясняет путь спасения, и эту страничку тоже не обошел. И описывает это такими словами. Послание к Римлянам, 7 глава, С 18 стиха читаю. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот эта страничка в жизни христианина, которую мы проходим, когда после длительной борьбы приходишь к выводу: бедный я человек. Нет больше сил, и я зашел в тупик. Я больше не знаю, что делать. Хочу жить свято. Хочу исполнять заповеди Господни. Хочу жить для Бога. Но не знаю, что делать. В послании к Галатам Господь нам открывает причину, что же все-таки происходит во внутреннем нашем человеке. Почему так случается? 5 глава, 16 стиха читаю. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Я пропущу один стих и читаю дальше. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». У меня к вам вопрос есть, молодежь. Дела плоти, вот я прочитал, это дела плоти человека, рожденного свыше или нерожденного свыше? Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, гнев, вражда. Это дела плоти человека, рожденного свыше, или нет? Братья и сестры, обратите внимание, запомните, это дела плоти любого человека. Любого. Когда Господь дает нам новую жизнь, то есть через рождение свыше, плоть остается такой, как она и есть. Она не меняется. Только разница в том, что теперь рядом с плотью есть другая жизнь, которую Слово Господне называет «дух». И теперь происходит борьба. В одном человеке две природы абсолютно разные, с разными желаниями и направлениями. Ну вот апостол Павел говорил: «Я хочу добра, а не делаю». А если я в себе нахожу такое, когда я хочу ко греху, меня влечет, внутренний мой человек влечет ко греху, тогда что делать? Тогда, может быть, я не рожденный свыше. Но плоть, о которой идет речь, она тоже это внутренний мой человек. Это моя природа греховная, но у меня теперь две природы. И у одной одни желания, то есть к святости, к Богу, а у другой ко греху. И вот эти два желания параллельно существуют. И тогда человек запутывается и вообще не поймет, что со мной происходит. Почему это так? И напрашивается вывод: наверное, я не рожденный свыше. Почему меня тянет к развратным картинам глянуть, хоть мельком? Почему меня тянет к экрану, где нечистота? И понимаю, что там нечистота. А тянет туда, хоть глянуть, хоть немножечко. Тянет. Что со мной происходит? А желание добра тоже есть. Хочу Богу служить, хочу свято жить. Вот раздваиваюсь. И об этом, вот как я в 16 стихе прочитал, я говорю, Поступайте по духу, и вы не будете исполнять желания плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Я думаю, что я сейчас еще вам нового ничего не сказал. Я думаю, что вы об этом знали. Что есть дух и плоть, что эта борьба происходит. Но Господь Иисус сказал дивное обетование. Это нас радует, утешает. Мы верой это принимаем. И я прочитаю это место Священного Писания Евангелия от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Я 34 и 36 прочитаю. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Как раз сегодня вот и тема такая, вот о рождении свыше, о победной жизни. И Господь сказал: если Сын, то есть Сын Божий, если Иисус Христос вас освободит, то истинно свободны будете. И опять у меня возникает вопрос. Я в это верю. Но почему в практической моей жизни у меня борьба такая? Почему я падаю и падаю? Да, я каюсь. Я поднимаюсь, я иногда иду, иногда карабкаюсь, образно говоря, в духовном смысле. И опять падаю. Почему так? Где то обетование, которое Христос сказал: истинно свободны будете? Почему я не могу подняться? И опять много вопросов, и опять запутываюсь, и не знаю, какой уже вывод делать. Все-таки я рожденный свыше или нерожденный? Где эта победная жизнь? Где эта гарантия победы? Почему так? Дорогие друзья, я хочу вот на что обратить внимание. Во Христе Иисусе есть свобода для нас. Об этом и сказал Христос: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я хочу немножечко сейчас поговорить с вами о Голгофской жертве. Ветхозаветные жертвы нам говорят о Голгофской жертве. Особенно вот уже когда в служении Ветхозаветным было упорядочено, то есть после того, как вышли из рабства египетского, через Моисея Бог дал закон, и была построена скиния, и служение Богу был жертвенник построенный уже по указанию Божью, а не как раньше патриархи, ну, кто из камней там вот строил, кто из кучи земли строил жертвенники, приносили. Но в это время, когда был дан закон, было служение уже упорядоченное. И когда мы читаем о жертвах в книге Левит, там мы видим 5 разновидностей жертв. Я их сейчас вам перечислю. Первая – жертва всесожжения, потом жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. Эти все 5 жертв говорят о жертве Голгофской, то есть освещают или открывают для нас в 5 ее аспектах. Жертва Иисуса Христа на Голгофе, она имеет главных 5 действий. И ветхозаветные жертвы нам открывают их. Чаще всего в наших проповедях и в собраниях звучит одна сторона или один аспект Голгофской жертвы. Та сторона, о которой говорит жертва повинности. Это последняя жертва в книге Левит описана. То есть, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. То есть, снимает мою вину и делает мою совесть доброй. Это действие крови Иисуса Христа. Но не только в этом жертва Иисуса Христа. Второй аспект, и дальше я не буду уже говорить о жертвах, только второй аспект хочу сказать. Жертва о грехе или жертва за грех. И так она в книге Левит названа. Жертва за грех. То есть эта жертва открывает нам еще одну сторону Голгофской жертвы. Что в жертве Иисуса Христа не только освобождаюсь я от чувства вины, а в жертве Христовой есть сила – для победной жизни. Вот эту сторону открывает нам жертва о грехе, что в Голгофской жертве есть источник сил. Как вот Александр Иванович говорил, рассуждали, нам нужна сила. Для чего? Ну, мы сегодня знаем для чего. Чтобы победной жизнью жить. Чтобы не быть рабами греху, а побеждать грех. Где брать эту силу? Как ее черпать? И где ее источник? На Голгофе другого источника нету. Поэтому сказано, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но точно так, как обусловлено спасение или прощение. А что значит обусловлено? Бог условия поставил. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Если выполнил условия, то и я верю, что Бог мне простил. Так точно обусловлено действие силы Христовой для меня в освобождении от власти греха. Тоже обусловлено. Если я просто верю, что Христос умер, и в нем есть сила для победной жизни, но условия не выполнил, победной жизни быть не может. Я сейчас перечислю некоторые условия. Ну, те, которые, вот рассуждая, я нашел в Священном Писании. Не претендую на то, что других больше условий нет. Ну, то, что я нашел в Священном Писании, я вам их перечислю. Почти не останавливаясь на них. Но хочу остановиться на двух только. Ну, наперед чуть-чуть скажу, что братья предложили мне уже наперед, сказали, что я еще завтра буду проповедовать. Ну, потому что я гость у вас. Поэтому мне привилегию такую, два раза проповедовать. Вот хочу кратенько сегодня коснуться одного условия и еще одного завтра коснуться условия. Если живы будем, Господу будет угодно. Ну, сейчас просто перечислю. Вот одно из условий. Нужно быть рожденным свыше. Если человек не рожденный свыше, бесполезны усилия освободиться от какого-то порока. Один человек говорил, что вы говорите, что трудно бросить курить? Да, мне кажется, легче. Нет, бросить курить я уже 100 раз бросал. Но победы-то нету. Но многие люди, нерожденные свыше, они хотят освободиться от зла, которое в сердце живет, хотят освободиться от скандальности, которая вот проявляется с друзьями или соседями, ну, от многого хотят освободиться. И безуспешно, потому что даже первые условия не выполнены. Это принадлежит людям, рожденным свыше. Если человек нерожденный свыше, победы быть не может. Следующее условие – уверенность в спасении. Сегодня говорили, может человек быть рожденный свыше, но не иметь уверенности в спасении? Может. Когда он недостаточно наученный, наставленный, или же другие нарушения есть, повелений Господних, то по этим причинам он может терять, вера ослабевает, теряет уверенность, переживания есть, победы нету. То есть, другими словами, сказать так, что если ты, дорогой друг юный, не имеешь уверенности в спасении, тоже победной жизни быть не может. Следующее условие – это чистое сердце. Если ты знаешь грех свой неисповеданный, победной жизни не будет. Иногда при исповедании говорят так, я не знаю, я все или не все не исповедовал. Нет, а ты знаешь, который ты знаешь грех? Есть у тебя такой? Не знаю. А я сейчас говорю за грех, который ты знаешь. Вот об этом я говорю. Тот, который ты не знаешь, я сейчас не веду об этом речь. Следующее. Твердая позиция по отношению ко греху. Вот об этом я сегодня хотел кратенько остановиться. Но, смотря на часы, скорее всего, не успеем уже. Может быть, тогда кратенько завтра буду говорить. Твердая позиция. Ну, это то, о чем сказано в Римлянам 6.11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Следующее условие. Молитвенная жизнь. Здесь я хочу пример один рассказать. За сутки до своей смерти Николай Георгиевич Батурин, это был 88 год, октябрь месяц, проводил у нас в Шахтинской церкви братская, местная Шахтинская. Было человек до 30, наверное, братьев. Это было ровно за сутки. У него случился инфаркт в Харьковской области. Через несколько дней его братья наши Шахтинские перевезли домой. Он в воскресенье, после того, как его привезли, побыл утром и вечером на собрании, то есть на ногах переносил инфаркт или пытался перенести. Утром и вечером на собрании, в понедельник провел братское, а вторник умер. То есть это было ровно за сутки до своей смерти. Но он себя очень плохо чувствовал. И говорит: братья, у меня сегодня на братском будет только один вопрос. Я себя не очень хорошо чувствую, и больше у меня сил не хватит. А только один вопрос будет. Но этот вопрос я задам всем здесь сидящим. Так вот мы полукругом сидели. Он взял тетрадочку и говорит: я задам всем вопрос, и ваш ответ я хочу записать. И по именам записывает брата и задают ему вопрос. Следующего брата записывают, задают вопрос. А вопрос один всем, один и тот же вопрос. А вопрос такой. Братья, вы подготовьтесь, чтобы время не затягивать, чтобы вы могли быстро ответить на него. Поэтому вы вспомните, подумайте, сколько в среднем в сутки ты проводишь времени в молитве? Вот только на этот вопрос ответьте и все. Вот посчитайте, сколько ты утром молишься, сколько в обед молишься, вечером, может быть, еще ночью. Ну, в среднем, плюс-минус, там в среднем посчитайте. Ну, ответы были такие: 10 минут, 15 минут. Ну, один брат, правда, брат сказал 40 минут, и то я искренне сомневаюсь, что он правда сказал, ну, по его жизни. И вот, когда он записал всех, говорит: братья, я думаю, что сегодня это должен быть для вас ответ, вот эта тетрадочка, написанная моей рукой, ответ на многие вопросы. Почему мало кающихся в церкви, почему мало благословений в церкви, почему мало победной жизни? На многие вопросы пусть эта тетрадочка вам ответит. Молиться нужно. Молитва угасает. Дорогая молодежь, я вам не буду сегодня задавать вопрос, сколько вы молитесь. Вы ответьте каждый себе. Я думаю, тоже какой-то ответ вы получите. Почему в моей жизни так происходит, победы нету. Следующее условие – это пост в христианской жизни. И сегодня отмечаю, я лично, и беседуя с братьями-служителями, отмечают многие, катастрофически угасает пост. Кто-то постится, но это процент христиан небольшой остается. Но многие постятся уже до обеда. Я помню, когда и мы молодыми были, старше нас были братья, так учили нас, мы воспринимали. Но я вообще не помню такого пост до обеда. Не помню такого. Обычно бывало так, пост в пятницу, и принимали пищу после вечернего собрания. Еще пост по средам был. Не все, правда. Какая-то часть постились в среду. И в воскресенье, может быть, там до 3-4 дня, перед вечерним собранием уже принимали пищу, чуть больше полдня в воскресенье. И в среднем так получалось, у более ревностных 2,5 дня, у менее ревностных 1,5 дня в неделю в посте. Иногда по определенным каким-то случаям, переживаниям, назначался 3-суточный пост. И, на мой взгляд, 70% церкви принимали участие в посте. Может быть, вот в процентовке я где-то чуть-чуть могу быть неточным, и братья могут не согласиться или поправить. А в целом, мне хочется даже спросить у братьев постарше меня, замечается эта тенденция угасания поста? Замечается. И тогда переживание. Какая у нас дальше перспектива? Знаете, когда-то я помню был, кажется, недавно, и говорил: мы молодые, нам нужно вливаться в труд, в служение. Но мне кажется, так, как будто бы вчера это все было, а сегодня уже мысли такие, а кто нас заменит? Я еще себя слишком-то пожилым не считаю, но хотя уже не молодой. И уже сегодня среди молодежи смотрим, а кто же будет в будущем пресвитером, кто будет благовестниками? Какая перспектива ждет в церкви тогда, когда мы состаримся и другие займут место в служении? Молодежь, друзья дорогие, скажу откровенно, переживания есть. Молитва угасает, посты угасают. Какая перспектива церковь ждет? Переживания есть. Ну и в личной жизни тоже. От этого нет победной жизни. Потом еще условия пребывания в Слове Господнем. В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. Сколько времени уделяется для чтения, исследования, изучения Слова Господня? Сегодня служение в церкви красочней стало, безусловно. Играют оркестры, и скажу, красиво играют. И нас это радует. И я лично, я люблю оркестры, радуюсь. Много сегодня псалмов красивых для исполнения молодежного хора. Ну, Бог благословляет музыкально-хоровой отдел. И друзья ревнуют. Красиво хоры запели. Скажу, что в нашу бытность так не пели. Ну, в мою молодость. Вчера мы ездили с братьями там на машине по одному делу. И молодой брат включил кассету, ну, может быть, 30-летней давности. Для меня это близко, я же тогда молодежью был, все это помню. Конечно, сейчас намного красивее поют. Более стройно поют, оркестры более профессионально играют. Это на самом деле так, и мы радуемся этому. Ну, допустим, у нас в той церкви, где я несу просительское служение, если посчитать всех скрипачей, молодежь, подростков и детей, около 80 скрипачей только в одной нашей церкви. Ну, кто-то состоявшийся будет, кто-то не состоявшийся, я это понимаю, подрастут, время покажет. Но в целом эта сторона хорошо поставленная. А вот как поставлен вопрос разбора Слова Божьего и опять переживания? Сколько посещают разборы? Как сами дома исследуют? Сколько учат стихов и глав наизусть? И переживания. Это тоже одно из условий для победной жизни. Еще одно условие – это полное посвящение себя Богу на служение. Здесь я тоже приведу основание. Вот я даже конспект себе писал вот на такой бумажечке. Я написал, на все эти условия у меня есть выдержки. Я просто, если бы вы записывали, я бы диктовал. Раз не записываете, все равно вы не запомните стихи, номера стихов. Поэтому я не стал диктовать их. Ну, а здесь скажу, потому что намерение у меня завтра на эту тему проповедовать. Полное посвящение себя на служение Богу. Римлянам 6:11 сказано так. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха», вторая половина стиха, «живыми же для Бога». То есть это условие для победной жизни. Если живой для Бога, то есть жизнь полной отдачи, жизнь, посвященная Богу. Это тоже одно из условий. И еще условие – послушание старшим. Это тоже условие. И очень серьезное условие. В связи с этим даже пример скажу. В одной церкви прошло крещение, и пресвитеру говорят на молодую сестричку, там ей лет 17 или 16, она только приняла крещение, говорят, вы знаете, что она, ну, где-то там в учебное заведение или в городе в брюках ходит. Да вы что, я не знал. Так вот, мы вам говорим, чтобы вы обратили на это внимание. Хорошо, я побеседую. Зовет сестричку эту, говорит, слушай, мне такое сказали, я даже не знаю, верить или нет, я хочу у тебя спросить, это правда или нет? Она говорит, правда. Да ты что, сестра? А где написано, что нельзя? Ну как же, где написано? Открывает ей второзаконие, там, где написано мерзость на женщине, мужская одежда. Она говорит, да нет, то вы не так понимаете. Ну, а простите, рулит 65. То вы не так понимаете. Я вот изучал этот вопрос. В греческом подлиннике это звучит, ну и цитируют, как звучит в греческом подлиннике. В немецком языке, в лютерском переводе, это местописание вот так звучит. Ну и так она 3-4 перевода ему перечислила и сделала вывод, умозаключение. И поэтому это нужно понимать вот так, вот так и вот так. А дедушка и вроде сказать нечего. Говорит, слушай, деточка, я греческого языка не знаю, немецкого тоже не знаю. Может, ты мне подскажешь, а как звучит по-гречески 1 Петра 5.5? Ой, говорит, я не знаю. Ну тогда, слушай, я тебе по-русскому скажу. Там написано так. Младшие, повинуйтесь пастырям. Не надо, говорит, много мудрствовать, не нужно умничать. Потому что это мудрствование приведет тебя к падению. Просто послушайся, деточка, ради Господа. Послушайся, не ходи больше. Ну и так он ее увещевал. Друзья, сегодня веяние такое. Ну, мобильными телефонами подростки быстрее научились пользоваться, чем их родители. Как включать компьютер, быстрее научились подростки, чем их родители. И обманчивое мнение поселилось, что сегодня молодежь умнее своих родителей. Не верьте этому, молодежь. Дьявол этой ложью погубит вас. Вы никогда не были умнее и не будете умнее. Родители всегда умнее. Бог их наградил этим. А вам сказал, дети, повинуйтесь родителям. И младшие, повинуйтесь пастырям. Это будет красиво. И пред лицом Господним. Это убережет вас от многих бед. Повинуйтесь. Еще один пример скажу. В этом году, летом, по поручению братьев, я был в молодежном лагере в Карпатах. 5 дней я там побыл, много молодежи собралось, очень красивые места, Карпатские горы, прям в горах лагерь проходил. И там был один пресвитер, ну, из местных церквей. Но там церкви, там всего в Закарпатье 2 города, Ужгород и Мукачево, а остальные все села. И церкви – это, ну, такого сельские церкви. Потому что друзья живут в селах. И там очень развито, ну, иметь коней своих. И этот брат, о котором я сейчас говорю, у него есть свои кони. Он с самого детства умел с ними обращаться. И он сильно любит этих животных. И другие даже братья говорят, ты ему вопрос про коней не задавай, потому что потом он настолько увлеченно, не оторвешься, да. Он часами будет рассказывать. А мне интересно, наоборот, я ему несколько вопросов задал. Ну, в свободное время так. И он стал рассказывать вообще про этих животных. И я вам чуть-чуть сейчас про коней расскажу. Говорит, у нас здесь в лесах много волков водится. И иногда волки нападают на коней. Ну, а как там обращаются с конями? Тут даже в лагере же двое мальчиков, ну, я не знаю, по сколько им лет. Ну, молодежный лагерь был. А они дети, так им папа, кстати, у них папа тоже пресвитер, вот совсем рядышком церковь здесь, село. Они привозили дрова, ну, для костра, для приготовления пищи на телеге, на лошадях. И как они ловко управляются с лошадьми, я удивляюсь. Вот такие 2 мальчика, раз запрягают или распрягают, потом нужно спутать их. А путают вот 4 передних ноги у лошади. Ну, 2 лошади рядом стоят. И нужно путать правую эту и правую эту. А я говорю, а что ты не правую и левую? А они так убегут. А когда одна нога путается между ними, тогда они далеко не уйдут. Вот так путают их. И вот, а лошади такие умные. И вот мальчик привязал 1 лошадь, ну там такой, раз, защелкнул. И теперь цепь такая длиной, нужно эту лошадь защелкнуть. Она ногу чуть отставила, ну вот 2 сантиметрика не хватает. Ну он же не потянет ногу лошади, она же сильная, тяжелая же. И он стукает ей по ноге. А я думаю, сейчас подаст. Не, не подает, противится. А он прям между ног у них сел. Я говорю, она не наступит. Они мне там местные говорят, не переживай, лошадь никогда не наступит. Она вот все видит, умная очень. И он тогда поднимает руку и по морде ей хлоп, она тогда раз подставила ногу. Ну, думаю, ну надо ж, все понимает. Он ее спутал. Ну, этот брат мне рассказывает уже, ну, не мальчик, а брат в возрасте. Говорит, вот если лошади спутанные, тогда волки их не возьмут. А если распутанные, тогда волк возьмет лошадь. Все удивился, как? Ну, наоборот бы должно, да? Нет. Вот если мы спутали две лошади, уходи, не переживай. Волки не возьмут. А почему? Потому что лошадь, если не спутанная, увидев волков, она начинает текать. А волк умный знает, что к лошади не подходи, пока лошадь не выбилась из сил. И он на расстоянии метров 20 бежит от лошади. Лошадь бежит, пока уже устала, начинает переживать, нервничать. И когда выбилась из сил, он нападает сбоку, чтобы не сзади, хватает за горло и берет лошадь. А если лошади спутанные, они знают, что им не убежать, тогда надо в оборону. И они принимают боевую стойку, то есть мгновенно, ну как они разворачиваются мгновенно, я это видел, полсекунды. То есть они в одну сторону смотрят, полсекунды, одна туда задом, другая туда задом. Все, уже волк не возьмет. И волк тогда видит и уходит. Он знает, что если лошадь стала в оборону, тогда и волку там делать нечего. И тогда безопасно. Но, а когда же ребенок у них, они запутаны, но у них же ребенок. Они быстро же ребенка берут между собой. Они становятся в боевую стойку, и же ребенка берут между собой. И все, тогда не возьмет волк же ребенка. Но волк еще тоже хитрит. Он отходит метров за 50 и начинает крутиться вот так вот по земле. А же ребенку так любопытно. И он выглядывает, они держат его боками, а он выглядывает, а потом как-то вдруг вырвался, выскочил тогда от лошадей. А они же спутаны, они быстро не побегут догнать же ребенка. И он только метров на 20 отбежал от лошадей. Волк моментально хватает его, и все. И пропал же ребенок. Ну, мы когда слушаем этого брата, и он рассказывал, он все это видел, это не по книгам. Это они все это встречают. А, ну, я там не один был слушатель. Второй брат спрашивает, слушай, а неужели у них языка нету, лошадиного, чтобы они объяснили? Он говорит, есть. Они понимают. И тогда, в этот момент, когда он сказал, что понимают они друг друга, у меня мысль одна родилась. Молодежь, а мы с вами, вот и вы русские, и мы русские, вы понимаете, когда вам служители объясняют на русском языке, когда родители, понимаете или нет? Или не понимаете? И вот брат объясняет, они понимают друг друга лошади, но любопытство берет верх. То есть они объясняют, они как-то говорят, что это опасно, а же ребенок опасности не понимает, а любопытство берет верх. Вот часто происходит то с молодежью, когда объясняют, друзья дорогие, да не читайте вы книг мирских, там развращенных книг, и еще там целый ряд таких, которые осквернят вас. Да не смотрите вы фильмы, да не делайте того или другого, но любопытство берет верх, вроде по-русски говорим, и более четко говорим, чем лошади говорят. И все равно прячутся, делают, а потом попадают в беду, а потом плачут, а потом говорят, ну что еще делать? Дорогие друзья, поэтому вот это условие, которое я записал 9-м, послушание старшим, это условие для победной жизни. Я сегодня хотел кратенько говорить о том, что значит смерть Господа действует в нас. Но времени у меня больше нет. Поэтому хочу закончить или обобщить мысли, которые я говорил. Друзья дорогие, есть радостная весть. Христос ее принес. Нет, Он не только весть принес, но сообщает нам о том, что есть освобождение от власти греха во Христе Иисусе. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Друзья дорогие, есть сила мощная, которая берет начало на Голгофе, освобождающая нас от власти греха. Эта сила называется смерть Господа. Если омывает от грехов кровь Иисуса Христа, то освобождает смерть Господа. И мы во втором послании к Коринфянам читаем такие слова. Смерть действует в нас. Это смерть Господа действует. Как это практически? Если Господь позволит, кратенько завтра коснемся. А сейчас я хочу спросить, или, ну, как бы даже еще сказать рожденным свыше. Друзья, не пренебрегайте Словом Господним. Выполняйте условия, которые Господь ставит. и вы будете жить победной жизнью. Это точно, что во Христе Иисусе есть эта сила, но только нужно с полной серьезностью относиться к своей душе и к Господу, который призывает жить победной жизнью. Дорогие друзья, те, которые не рожденные еще свыше, может быть, ты в детстве и каялся, но ты знаешь, что тебе нужно обновить свое покаяние. Сейчас есть такая возможность. Если есть те, которые, может быть, уже и члены церкви, но образ жизни вели такой, что потеряли уверенность в спасении, не жили победной жизнью, и теперь хаос в душе творится, тебе можно обновить покаяние, помолиться Господу, потом, может быть, со служителем с кем-то побеседовать. Но сегодня Господь призывает, сегодня благодать Господня действует, сегодня Господь хочет помочь тебе, друг дорогой, брат или сестра. Если ты еще не каялся, или ты уже член церкви, но у тебя непорядок, Господь сегодня протягивает руку, Господь призывает тебя, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, все, это значит, кем бы ты ни был, придите ко мне, я успокою вас, то есть покой в сердце пошлю, мир Божий наполнит душу твою. Как это дорого, как это важно, это важнее всех других мирских интересов, потому что все тот горечь приносит. А мир Божий сладость душе приносит. И Господь сегодня говорит, и я успокою вас. Поднимите руку, есть желающие покаяться? Я не имею в виду сейчас длительных призывов делать, но все-таки предоставить возможность помолиться желающим покаяться, мы это сделаем. Кто хотел бы покаяться, поднимите руку. Ну, может быть, тогда еще, я вот понимаю, что это борьба, это не так просто, такой, ну, как бы шанс дать. Предлагаю спеть только один куплет. «Неужели не приняв Христа, ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув Его благодать? И неужели уйдешь, неужели уйдешь?» Мы споем только один куплет. Кто хочет покаяться, во время пения, даже с самого начала куплета, выходить для покаяния. Если не будут желающих, то после пения одного куплета я приглашу вас всех к молитве, и желающие смогут в кратких молитвах помолиться. Итак, встанем для пения, и кто хочет покаяться, выходи во время пения одного куплета.